Штирлиц достал блокнот, протянул Хёртлю. «Быстро, Хёртль, быстро! Это в ваших же интересах!» «Что писать?» — спросил тот. Штирлицу показалось, что у Хёртля начался аллергический насморк. Даже в ночи стало видно, как он побледнел. Штирлиц понял это потому, как под глазами у штурмбанфюрера внезапно залегли черные тени. «Да что в голову взбредет?» — ответил Штирлиц. «Обязуюсь работать на гауляйтера Верхней Австрии, в случае измены и так далее». «Я не могу писать на ходу. И не надо, я подожду». Хёртль написал текст, протянул блокнот Штирлицу. Тот смотреть не стал, перевернул страничку, спросил. «Зрение хорошее?» «Да». «Посмотрите сюда». Хёртль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альт-Аузе неустановленным оператором на запад. «Хёртль», — сказал Штирлиц, — «передайте вашим шифрам. Тихо-тихо, не суетитесь. Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и Пфеннинга». «Это моя последняя попытка», — думал Штирлиц. «Хоть это один шанс из десяти, но все-таки это шанс». В шифровке он сообщал центру, где находится. Зажат тремя гестаповцами. И впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альтаузе вполне возможен. Виллу охраняют 12 человек, но, по крайней мере, семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хёртль. Через час Даллис получил странную радиограмму из Альтаузе от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хёртль, предложивший свои услуги ОСС осенью 44 года в Будапеште, работая вместе с Эйхманом по торговле евреями. Провернули хороший бизнес, несколько миллионов франков, и не бумажками, а бензином и военными грузовиками. Один из выпущенных взамен на это финансистов позвонил в американское посольство, передал текст, сказанный ему Хёртлем. С этого и началось. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хёртлем, расшифровки специалистами ОСС не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Радо. Даллис попросил прийти к нему ближайших помощников, Гюсмана и Гевернинца. Познакомил их с новостью и спросил, посмеиваясь, про куриные усы. «Ну, что станем делать? Думайте, парни, задачка невероятно интересна. Пойдем на контакт с русской разведкой или воздержимся?» Даллис имел исчерпывающую информацию по поводу всего того, что сейчас происходило в Вашингтоне. Он понимал, что ситуация сложилась в высшей мере сложная. Он был убежден, что на Рузвельта давят силы, стоящие за бостонской финансовой группой, которая давно и упорно боролась за влияние на государственный департамент против тех, кто блокировался вокруг Салливена и Кромвелла, адвокатской фирмы Даллиса. Он понимал, что схватка за сферы влияния в Германии, да и в Европе вообще, вступила в последнюю решающую фазу. Компаньоны ему не простят, потеряя он свой пост. Те нити, связывавшие его с германской промышленностью, которую он так трепетно налаживал и берег все эти годы, просто-таки не имеют права перейти в другие руки. Это будет означать крушение его жизни, карьеры, будущего. Он понимал, что Рузвельт ведет сложную партию. Президент взял на себя смелость доказать американцам, что в мире вполне могут существовать такие разные структуры, как Запад с его свободным предпринимательством и большевистское государство, построенное на примате государственного планирования.